Братья, я буду читать из послания к евреям, 11 глава. Прочту отрывок, потом я скажу, какая тема будет наших рассуждений. Отметить хочу, друзья, что сегодня у нас темы, проповеди и доклады, они будут обычно чуть длиннее, чем это бывает в наших собраниях, потому что специфика нашего общения побуждает к этому. Поэтому мы сильно не будем ограничивать братьев. Вот, ну и я себя так не буду сильно сейчас ограничивать. Ну, может быть, минут 30-40 я буду проповедовать. Друзья, послание к евреям, 11 глава, я читаю с 24 стиха. «Веруем Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Братья, тема наших рассуждений – не ошибка. Или иначе, как избежать ошибок. Но я не буду держаться строго, как избежать ошибок, но не ошибка, имея в виду тот отрывок, который я сейчас прочитал. Что имею в виду, братья? Хотя в этом тексте про ошибку ничего не сказано. Главная мысль, что Моисей, находясь во дворце фараона, в определенный момент принял решение изменить обстоятельства своей жизни. Вы знаете, друзья, вот Моисей пасет скот. Проходит дни, недели, месяцы, годы, 10, 20, 30 лет проходит. И возникает вопрос, зачем? Если Бог готовил себе человека, который будет исполнять его волю, руководителя своего народа, и подготовка проходила во дворце фараона, кажется, это понятно. Обучение египетской мудрости, обучение руководить, и вдруг по прошествии 40 лет меняется образ жизни или меняется стиль обучения, меняется школа. Кажется, оно не страшно, если, скажем, после египетского дворца фараона, ну, 2-3 дня Моисей пасет скот. Да, это трудно. Думаю, друзья, для человека, который воспитывался в очень благополучных, хороших условиях, трудно даже 2-3 дня находиться в тяжелых обстоятельствах. Но проходит год и проходит 10 лет. И возникает вопрос, зачем? Друзья, и сегодня христиане не всегда могут дать ответ, зачем Моисею нужна была 40-летняя школа в пустыне Мадиамской. Кто-то считает, что Бог его смирению обучал, кто-то считает, что он кротости учился у животных, которых пас, или смирялся под зноем и тяжелыми обстоятельствами пустыни. Но, братья, хочу обратить внимание на такую деталь. Бог обещал Аврааму, что народ израильский будет в земле египетской 400 лет находиться. Мы знаем, что находился в Египте Израиль 430 лет. И теперь посмотрите, 40 лет Моисей в пустыне и 30 лишних лет Израиль находится в Египте. И, может быть, можно было бы сделать вывод, что как раз вот пустыня – это ошибка в жизни Моисея. Он должен был бы вести народ в землю Ханаанскую, а он проводит время в пустыне. Друзья, но никто из нас не допускает мысль, что это была ошибка. И я скажу почему. Потому что на некоторые события Библии свою оценку дает Бог. То есть Бог сказал, что это не ошибка. И поэтому нам легче. Нам не нужно сегодня думать, составлять трактаты богословские, определяя, насколько правильный был поступок Моисея. Но я чуть-чуть поясню, братья. Вот священник Ахимелех Давиду дал есть хлебы предложения. Была ли это ошибка Ахимелеха? Это была не ошибка. Почему? Потому что свою точку зрения на эту ситуацию выразил Христос. И поэтому мы спокойны. Ахимелех поступил правильно. Но если бы не было библейской точки зрения, то есть если бы не было высказывания Христа по этой ситуации, возможно, сегодня мы слушали бы неплохие проповеди о том, что человек не послушался библейских заповедей и погиб за это. В смысле Ахимелех, и даже не только он, но и другие люди. Братья, но Христос высказал свою точку зрения, и мы, безусловно, солидарны с этой точкой зрения. И сегодня тематика наших проповедей в связи с Ахимелехом, в связи с Моисеем, она немножко другая. То есть, в общем-то, мы мыслим так, как мыслит Библия. Братья, я хочу вот в прочитанном отрывке обратить некоторые вот принципы правильной прямой жизни. Я буду в последовательности, ну, примерно как на разборе, хотя не все стихи имею намерение охватить вот в наших рассуждениях, но последовательно на несколько стихов хочу обратить внимание. 24 стих, начало текста, который я читаю. «Верою Моисей». То есть, братья, поступок Моисея – это был поступок веры. Это не было просто стечение обстоятельств, что Моисей вышел из дворца фараона посмотреть, египтянин обижает, убил его, спрятал в песок. Потом братья не поняли, он убежал вот от страха. И ну, стечение обстоятельств заставило его находиться в земле Мадианской. Друзья, мы читаем, что верою Моисей оставил дворец фараона. То есть поступок Моисея – это был поступок веры. Друзья, Библия говорит, что не по вере, то грех. И если наша жизнь, жизнь веры, это одно из условий правильной жизни. Посмотрите, друзья, Бог Аврааму сказал: «Авраам, выйди из земли твоей, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». Как вы помните, братья, Бог Аврааму сказал: «Пойдешь в землю, где течет молоко и мед». Не сказал. Бог только сказал: «Пойдешь в землю, пойди в землю, которую я укажу тебе». Про молоко и мед Бог скажет потом, когда будет выводить Израиля из Египта. И за Авраама в послании к евреям написано, что он пошел, не зная, куда идет. И я скажу, друзья, что, в общем-то, это нелегко. Потому что для человека склонность есть менять место жительства. То есть он едет туда, где, как он понимает, будет лучше. К эмиграции побудительными причины были именно такие, что люди понимали, что там будет лучше жизнь. Они смотрели фотографии, вот, они смотрели какие-то вот, письма читали, слушали свидетельства людей, и поэтому происходила перемена в их жизни. Друзья, Авраам, он не знал, будет ли там хорошо или будет там плохо. Бог ему сказал: «Авраам, пойди в землю, которую я тебе укажу тебе». И Авраам пошел. И это было нелегко. И мы читаем, что верою Авраам, он повиновался призванию идти в землю, которую указал ему Бог, и пошел, не зная, куда идет. Братья, я теперь приведу два случая немножко сложнее. Вот мама Ревека Иакову говорит: «Вот я приготовила кушанье, и пойди отнеси твоему отцу, чтобы он тебя благословил». А Яков говорит: «Мама, Исав человек косматый, а я человек гладкий. А вот если ощупает меня отец, и определится моя неправда». А мать берет кожу козлят, обкладывает ему шею, руки, вот переодевает его в одежду Исава, и Иаков берет кушанье и идет, и говорит: «Отец, я принес тебе кушанье, которое ты хотел». «А кто ты?» – спрашивает отец. «Я сын твой Исав». «А ну подойди, я тебя ощупаю». Вы знаете, друзья, мне страшно представить даже вот себя на месте Иакова. «А ну подойди, я тебя ощупаю». И Иаков подходит, и, безусловно, сердце колотится, да? И отец его ощупывает. Ну, безусловно, кожа козлят отличалась от кожи Исава. Безусловно. Но постаревший отец не разобрался. Он ощутил запах от одежды своего старшего сына Исава и благословил Иакова. И теперь у меня вопрос, братья. Правильно ли поступил Исаак, благословляя Иакова? Не было ли это ошибка? Я не ставлю вопрос, правильно ли поступил Иаков. Безусловно, это легкий вопрос. Правильно ли поступил Иаков? Правильно ли поступил Исаак, отец? И я читаю в послании к евреям. Верою в будущее Исаак благословил сыновей своих, Иакова и Исава. Это был поступок веры. Друзья, и да, поступок Иакова был неправильный, но поступок отца его, Исаака, это был поступок веры. Кстати, считается, что Исаак благословил только Иакова. Братья, не только Иакова. Написано, верою в будущее благословил Иакова и Исава. И то, что Бог запланировал в отношении будущего Иакова и Исава, оно так исполнилось, учитывая и то благословение, которым благословил отец младшего и затем старшего сына. И еще один пример, братья. Иосиф, когда узнал, что болен отец, берет двоих сыновей, Ефрема и Манасию, и пошел проведать своего отца. Постаревший и слепой отец, когда услышал, что пришел Иосиф, он напрягся и сел на своей постели, заходит Иосиф, поздоровался, поприветствовался, и отец спрашивает Иосифа: «Иосиф, а кто это с тобой?» «Это мои сыновья, которые родились у меня в земле египетской. Ну, подведи их ко мне, я их благословлю». И Иосиф подводит под правую руку Манасию, под левую Ефрема. Ну, видимо, братья, считалось так, что благословение правой рукой, видимо, оно имело больший результат, большую эффективность, чем левой. Видимо, поэтому, возможно, традиционно на жениха правую руку, на невесту левую возлагают сегодня. И так Иосиф подводит одного под правую, другого под левую. И отец руки так вот перекрестил, и правую на голову Ефрема, а левую на голову Манасия. Братья, вы помните реакцию Иосифа? Иосиф говорит: «Не так, отец». И сделал попытку переставить его руки. Вы знаете, друзья, и я вот сейчас размышляю над этой историей, нам все понятно, вывод понятный, и вы уже наперед знаете, какой вывод сейчас будет. Друзья, и я вот размышляю, и вот Иосиф, согласитесь, что был человек мудрый. Первый человек в Египте, мудрейший человек, руководитель древнейшей цивилизации и его слепой отец. Кто из них ориентируется лучше? Я думаю, что современники или вот очевидцы бы той ситуации, они бы отдали предпочтение точки зрения Иосифа, чем Иакова. Слепой старый отец и мудрейший, сильный Иосиф. Не так, отец? Отец говорит: «Знаю». И говорит: «Так, так». И теперь, братья, мы читаем, что верою Иаков благословил сыновей Иосифа, Ефрема и Манасию. И это была не ошибка. И последний, друзья, пример вот в этом аспекте. Иосиф состарился, и пришло ему время умирать. Подзывает братьев и говорит: «Когда будете отсюда уходить, унесете мои кости отсюда». А зачем уходить? Экономика в порядке. Иосиф занимает большой пост, хотя его правление скоро закончится. Израиль живет в одном из лучших мест Египта, в земле Гесем. Все нормально. Зачем уходить? А Иосиф, мы читаем, верою, говоря об исходе сынов Израилевых, завещал. Братья, почему я взял вот эти четыре момента из послания к евреям? Посмотрите, верою Авраам, верою Исаак, верою Иаков, верою Иосиф. То есть четыре поколения. Не пропущено ни одно поколение. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Братья, я хочу вот вернуться к той мысли, которую я прочитал в начале. «Чтобы знал грядущий род». Говоря на тему веры, я однажды отметил, что вера передается по наследству. Мы читаем: «Вера, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе». Друзья, Геннадий Константинович рассказывал, что когда образовывалась инициативная группа, затем оргкомитет, то они последовательно делали шаги веры. Многие люди говорили, что это безумие сделать такой шаг, но это был шаг веры. Не всегда знали, какой шаг будет завтра, но это был шаг веры. Братья, и то, что мы сегодня здесь собрались, об этом около 20 лет назад помышлять было даже невозможно. Чтобы собраться и так вот спокойно, таким составом, говорить об истории братства, говорить об истории 30-х годов, друзья. Но наше братство образовалось верой. Да, было трудно, были очень тесные обстоятельства, и кто не верил, тот не пошел. Но как в одной песне мы поем: «А кто поверил, тот пошел». И образовалось братство, и братство живет уже 47 лет, братья, и это путь веры. А что будет завтра? И завтра будет порядок, если мы будем жить верой. Не ошибка. Друзья, я читаю следующий текст. Мы читаем здесь: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Я немножко о возрасте. Вот когда те люди, кто моего возраста и старше, помнят, что в те годы в нашей стране, в Советском Союзе, ну, были такие люди, их называли лилипуты. Ну, эти люди и сейчас есть. То есть люди маленького роста, вот их собирали в такие специальные труппы или группы, обучали цирковому искусству, музыку, пению, смешить людей. И вот они ездили по стране, ну, и делали то, что от них требовалось. Вот видел я таких людей. В общем-то, чем-то они мне нравились. Я думал, что это такая порода людей. Простите за такое неподходящее слово в отношении людей. Ну, я хочу просто понятно говорить. Друзья, потом, когда я стал взрослым, я понял, что это не порода людей. Это просто больные люди. Это инвалиды. И когда я смотрел уже на 40-летнего мужчину, который ростом был примерно 1 метр или 1,20 м, и он играл на дудочке, мне жалко было уже этого человека. Я понимал, что этот человек неизлечимо болен, и в его жизни ничего уже измениться не может. Братья, я, конечно, не о физическом росте, а о духовном росте. Посмотрите, верою Моисей пришед возраст. Не было ему 17 лет, или 27, или 31. Друзья, Моисею исполнилось 40 лет, когда он принял это решение. Мы читаем послание к евреям: «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, а вас снова нужно питать начатком Слова Божия». Вы знаете, друзья, обращать на духовный возраст – это очень важный аспект в жизни наших церквей, в жизни каждого христианина. И для того, чтобы духовный возраст был нормальный, мы читаем, апостол Петр пишет: «Итак, отложивший всякую нечистоту и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть, братья, для того, чтобы возрасти, необходимы вот эти два важнейших аспекта. Первый аспект – это очищение и освящение. Написано: «Отложивший всякую нечистоту и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». И это обязанность каждого христианина – проверять свою жизнь. И если в жизни что-то неправильно, Писание говорит, что мы должны отложить, или в послании к евреям свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех. Друзья, когда образовалось наше братство, особое внимание мы уделяли служению очищения и освящения. И один из важнейших документов нашего братства, вот наряду с уставом, с вероучением, это документ вероучения, простите, материал об очищении и об освящении. Друзья, духовное возрастание в вере и в Господе Иисусе Христе невозможно если бы мы пошли не этим путем, не этим путем. Но Петр пишет, отложить всякий грех и возлюбить чистое словесное молоко. И я благодарю Бога, друзья. Я вспоминаю, когда я впервые взял в руки эту брошюру, материал об очищении, об освящении. Внимательно прочитывал и прочитывал грехи, которые там описаны. И проверял свою жизнь, и последовательно каялся, приводя свою жизнь в духовное, вот, нормальное состояние перед Богом. Друзья, и вторая сторона – это наше отношение к Библии. У нас, братцы, проводились библейские курсы. И даже когда в центре на какое-то время библейские курсы, они были приостановлены, то слава Богу, что в объединениях нашего братства, которых у нас 15, библейские курсы проводились и библейские курсы проводятся. И начиная с этого года у нас снова возобновляется работа библейских курсов. В сентябре у нас снова будет вот группа служителей вот проходить обучение вот с тем, чтобы продолжать работать на местах в объединениях, чтобы нам, углубляясь в Священное Писание, возрастать в Его благодати. Посмотрите, написано, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Друзья, вникать это не значит просто читать, но это исследовать, это углубляться, и познавая Слово Божие, и очищаясь, и приводя свою жизнь в должное состояние перед Богом, мы будем духовно расти, и наши церкви, и наше братство. И тогда мы сможем и будущему поколению указать путь, которым идти. И работая над ними, над их воспитанием, Господь нас также будет в этом благословлять. Друзья, я буду читать дальше. Написано так. «Отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И подношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Друзья, хочу наше внимание остановить на вот этой последней мысли, которая здесь отмечена, что я прочитал сейчас. Ибо он взирал на воздаяние. Друзья, когда мы делаем какой-то шаг, безусловно, мы иногда задаем себе вопрос, а что из этого получится? Когда человек совершает грех, он обычно не задает вопрос, а что из этого получится? Друзья, когда Давид прорабатывал план уничтожения Урии, скорее всего, этот вопрос он тогда не задавал. И потом, когда он шел и плакал горько, «Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя, сын мой Авессалом?» Братья, посмотрите, за Моисея мы читаем, что он отказался называться сыном дочери фараоновой, избрал путь страданий и скорбей, потому что он взирал на воздаяние. То есть он смотрел на будущее. Братья, бывает, когда человек делает тот или другой поступок, он живет только настоящим моментом, чувствами своими или переживаниями. И надо посмотреть немножко вперед, посмотреть, а к чему это может привести. Я приведу два примера, друзья, и потом снова к тексту. Один человек купил сыну мотоцикл, 20-летний сын, старательно просил, папа, купи, очень, я буду тебя слушать. Вот, и отец купил. Купил в долг, взяли кредит, купили мотоцикл, очень мощный, дорогой. Сын сел на мотоцикл, первый раз в жизни разогнался, всего 10 минут врезался в дерево и разбился насмерть. И, кажется, задал ли вопрос, к чему это может привести? Недавно у меня была беседа с одним человеком. Он говорит, брат Николай, очень нуждаюсь в совете. Купил сыну компьютер. И он теперь сидит в подвале, вот, ночами что-то смотрит, фильмы разные. Посмотрел на этикетки лазерных дисков, я понял, смотрит плохое, смотрит все подряд. Не знаю, что теперь делать. Я спрашиваю, зачем купил? Он учится или работает? Да нет, не учится, не работает. Купил, потому что все покупают. И когда я вижу, пришла в мой дом беда, в собрание идти не хочет, сидит по ночам с компьютером, а днем отсыпается. Я ему сказал, сын, компьютер я забираю. А сын говорит, если берешь компьютер, уйду из дома, и в твоем доме моей ноги больше не будет. Сказал очень решительно и твердо. И отец не знает, что делать. Говорит, посоветуй, как мне поступить. А для меня это тоже трудный вопрос. Я думаю, какой же ему дать совет? Но я задаю себе вопрос, а подумал ли он, к чему это может привести? Можно было бы понять, если сын учился, и он ему нужен был, или работал, и иначе нельзя обходиться, или какое-то служение совершал, там, печатал ходатайство или что-нибудь для церкви. Но купил, потому что все покупают. И не задает вопрос, к чему это может привести. Братья, но Моисей смотрел даже не на время отрезка своего жизни здесь на земле. Он смотрел на воздаяние, имея в виду, что жизнь закончится. И какое воздаяние будет в результате того поступка, который он сделал. Братья, и наша жизнь закончится. Часто люди думают, да, мы все знаем, закончится, когда будет 70 лет или 80 лет. Друзья, ситуации, которые произошли в недавние дни, вот время в нашем братстве, говорят о том, что жизнь бывает заканчивает не в 70 или 80, а раньше. И к этому моменту мы с вами должны быть готовы. И то, что мы сегодня делаем, и какой шаг совершаем, мы должны посмотреть, а к чему это приведет. С сознанием того, что будем давать отчет перед Богом за нашу жизнь, за наши поступки. В быту, в семье, в церкви будем давать отчет за наше служение перед Богом. Братья, согласитесь, перемена жизни Моисея была очень яркая. Хижину пастуха сменить на примерно похожие обстоятельства – это нетрудно. Или если рабочий стал крестьянином, или наоборот. Но человек, который 40 лет жил во дворце фараона, который никогда никому не служил, и теперь он 40 лет пасет скот. Братья, а потом у него будет третий этап его жизни. Кстати, все три по 40 лет. 40 лет во дворце фараона, 40 лет в пустыне с животными – и 40 лет в пустыне с людьми. Братья, а как вы думаете, с людьми было труднее или с овцами? Я думаю, с людьми было труднее. И вот представьте интервал жизни в 120 лет, 40, 40 и 40. И вот тот момент, когда Моисей оставляет дворец фараона, и теперь 80 лет у него будет тяжелейшая жизнь, наполненная испытаниями и большими трудностями. И непониманием братьев, и ропотом людей, и многими слезами, друзья. И кто-то скажет, зачем? И, может быть, искушения были и в сердце Моисея, зачем? Но мы читаем, он взирал на воздаяние. И вот тот путь, братья, которым шло наше братство, около 40 лет трудности, переживания, скорби, тюрьмы были. Сейчас время более свободное, но наполненное всякими искушениями и обольщениями. Братья, мы должны смотреть не на временное, в котором мы живем, но на вечное. Хотя и в этом временном мы должны посмотреть, вот то мое действие, оно к чему может привести уже здесь, и к чему оно приведет в вечности. Друзья, а последняя мысль, здесь написано так. «Верою оставил он Египет, не боявшись гнева царского». Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Это видеть невидимого. Моисей умел. Умеем ли мы? Когда израильтяне шли по пустыне, они видели Бога в виде облачного столба, а ночью огненного столба. Каждое утро они просыпались и видели манну, которой покрыта была земля. Мы с вами живем, утром просыпаемся, земля как земля. И столб облачный и огненный, ну, я ни разу не видел такой, как видели израильтяне. И большинство из нас не видели каких-то, ну, скажем, сверхъестественных, чудесных явлений. Друзья, но мы за Моисея читаем, что он умел видеть невидимого. То есть он имел реальное живое общение с Богом. Он умел видеть невидимого в обстоятельствах своей жизни. Я поясню, братья, на библейском примере. Приходит один человек к Иову и говорит, «Огонь с неба сошел и попалил овец и людей». Другой прибегает и говорит, «Савияне напали, отроков перебили мечом и скот увели». Третий человек приходит и говорит, ветер сильный подул с пустыни, обрушилась крыша, и погибли твои дети. Все 10. Если кто-то терял ребенка, знает, насколько это тяжело. 10 детей сразу, за несколько секунд. И ошеломляющая весть. братья. Иов встал, разодрал одежду свою, и первое слово сказал: Бог. Бог дал, Бог и взял. Бывает, мы виним людей, виним обстоятельства. Бывает, люди винят Бога. Когда Иов покрылся проказой, жена ему говорит: похули Бога и умри. Она видит виновника не того, кого видит Иов. Иов опять сказал: Бог. Братья, умеем ли мы в обстоятельствах нашей жизни видеть Бога? Потому что от Его присутствия в нашей жизни зависит путь, зависит благословение, зависит наличие руководства. Посмотрите, как хорошо написал Асав: «А я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, а потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Видеть невидимого. Вы знаете, ловят ученики рыбу. «Дети, есть ли у вас какая пища?» «Нету». «Закиньте сеть по правую сторону». Они закинули и поймали рыбу. Один из учеников сказал: «Это Господь». Братья, также сумерки. Я не думаю, что силуэт Христа стал виден более отчетливо, или они голос Его узнали. Но в обстоятельствах происходившей ситуации ученик говорит: «Это Господь». Братья, пускай нас Господь благословит, чтобы в нашем личном хождении перед Ним, в жизни нашей семьи, в жизни церкви и братства мы умели видеть Бога. Однажды утром в 5 часов зазвонил телефон. Я проснулся, поднимаю трубку, узнал голос одного из служителей. Встревоженный голос служителя говорит: «Брат Коля, Валя умерла». «Какая Валя?» Я удивил: «Какая Валя?» Он говорит: «Жена моя, Валя умерла». Служителю было 50. Вы знаете, друзья, в моей голове переживание, хаос. Хочу подобрать какие-то слова, что-то ему сказать. А он мне говорит: «Это Господь». И вы знаете, друзья, и для меня, конечно, это добрый пример. Тогда, когда бывают трудные обстоятельства, когда переживания сверх меры или скорби очень большие, увидеть Бога. Или видеть Бога тогда, когда у нас радость, благословение, особые радостные переживания. И здесь, чтобы мы умели видеть Бога. Не ошибка. Не ошибка жизнь Моисея, не ошибка жизнь Авраама, не ошибка путь нашего братства и жизнь нашего братства. Братья, зададим себе вопрос сегодня. Моя жизнь не ошибка ли? Насколько правильна моя жизнь? Насколько сегодня реальное общение с Богом имеем мы? Насколько мы сегодня стремимся жить возрастом Божьим и жить по вере. Вы знаете, друзья, потому что ошибки бывают, которые нетрудно исправить. Бывают ошибки, которые трудно исправить. Бывают ошибки, которые отражаются на всю нашу жизнь или отражаются на жизнь людей, которые вокруг нас. Когда в Москве обрушилась крыша аквапарка, много было статей в газетах, по радио, а потом год спустя написали: «Ошибка конструктора. И падает крыша, и гибнут люди». Не очень давно в городе Баку обрушился 16-этажный дом, не до конца построенный. Вот, а потом написали: «Погибли только строители, жильцов еще не было, а строители 70 человек. Ошибка конструктора». Братья, конструктор и управитель нашей жизни – Бог. И к такой жизни мы должны стремиться. Но там, где конструировать мы начинаем и управлять нашей жизнью мы начинаем, вот здесь можно и допускать ошибки. И поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы, входя в этот труд и входя в этот путь, которым идет наше братство, чтобы нам идти верно, чтобы нам жить по вере, чтобы нам видеть невидимого, и чтобы Он дальше благословлял нас. И поэтому будем молиться о том, чтобы живое, реальное общение Бога, оно имело место не только в жизни братства, но и в жизни церквей, в жизни семей и в нашей жизни. Друзья, когда были похороны Геннадия Константиновича, то здесь звучала мысль, что главным вопросом остается это в нашем братстве, это вопрос Бога присутствия. об этом молиться, к этому будем стремиться, будем учиться у старших братьев и будем учить последующих, которые будут после нас. И пускай благословит Господь нас в этом. Аминь.